нужно знать всем позарез. Живи спокойно, странно, я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Но извини. Живи спокойно, странно, такая я всего одна. Все остальные в тени. Но извини. Обо мне, мне это даже нравится вполне. Куда и с кем лечу, кому за что плачу. Живу я только с тем, кого хочу. Я буду петь завистников дразня в эпоху эту имени меня. Не падая в цене и вечно на коне. И пусть побольше пишут обо мне. Живи спокойно, странно, я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Но извини. Живи спокойно, странно, такая я всего одна. Все остальные в тени. Спокойно, страна, я у тебя всего.